Глава 17. Лена поднимает взгляд на Безукова. На губах мелькает снисходительная улыбка. Ей уже, похоже, жалко безопасника Воробьевых. Впрочем, я не Феонор. Не люблю бить сгоряча. Я наслаждаюсь процессом. Так веселее. Я улыбаюсь, расслабленно откидываюсь в кресле, внимательно смотрю на Безукова, который явно нервничает из-за моего спокойствия. Что ж, тогда я предоставляю вашему хозяину продемонстрировать эти тяжелые последствия. Или, может, вы сами рискнете? Он моргает, хмурясь. Вы можете жаловаться в охранку. Невозмутимо продолжаю я. Или, если хотите, я могу прямо сейчас позвонить Владиславу Владимировичу и все ему объяснить. Я снимаю трубку с телефона, набираю номер. «Здравствуйте, это приемная охранки? Можно Владислава Владимировича?» «Стойте!» Вдруг вскрикивает Безуков, вскакивая с места. Руки сжаты в кулаки, лицо белее бумаги. «Данила Степанович, не горячитесь. Мы поспешили». Я смотрю на безопасника. Даю ему пару секунд поволноваться. Затем с легкой улыбкой говорю в трубку. «Нет, все же не надо, спасибо. Позвоню позже, когда у его высочества будет посвободнее». «Да, и сразу на мобильник звякну». Медленно вешаю трубку. «Возвращайтесь к своему хозяину. Без интереса бросаю Безукову. Он раскололся слишком быстро, а потому не представляет никакого интереса как оппонент. И передайте Артему Кирилловичу. Я приеду к вам ровно через час». Пусть боярин будет готов к серьезным уступкам, потому что он сильно облажался и легко теперь не отделается. Начальник СБ Воробьевых бледнеет еще сильнее. Его дыхание сбивается, а ноги на выходе движутся, как у деревянной марионетки. Дверь закрывается за ним. Лена поднимает на меня взгляд. Откладывает ручку и блокнот, в глазах явное непонимание. Видно, что благоверный не терпится засыпать меня вопросами. «Даня, а почему ты просто не сдашь этих мерзких Воробьевых охранке?» Я ухмыляюсь, беру со стола стакан с чаем. После глотка отвечаю. «А потому что если я их сдам, то вся семибоярщина, скорее всего, вылетит из гонки в Междуречье. Расследование затянется надолго». Я ставлю стакан обратно, проводя пальцем по краю. А это мне совсем невыгодно. Лена хмурится. «Думаешь, позволить им выйти сухими из воды?» «Ну, конечно, могу поджарить всех бояр на медленном огне разбирательства охранки, но я затевал эту гонку не ради их наказания, а чтобы они вкладывались по полной, пытались обогнать меня. Громили гулей, защищая людей. Если Хлестаковых, Годуновых и прочих сейчас всех закроют под следствие, толку от них будет, как с козла молока». Лениво растягиваю пальцы. «Пусть пока чистят тварей. Потом уж займемся ими всеми». Лена задумчиво кивает, обдумывая мою тактику. В ее глазах мелькает странный блеск, что-то между восхищением и радостью. «Значит, ты хочешь, чтоб семибоярщина использовала свои ресурсы и защищала людей в Междуречии?» Прищуривается, с интересом глядя на меня. «Все же, Даня, ты очень добрый». «Да просто зачем добру пропадать?» Ухмыляюсь. «У семибоярщины большие войска, пусть работают. Воробьеву, конечно, скоро в Междуречье делать нечего будет, но нам это только на руку. Мы заберем его оружие. Кстати, ты поедешь со мной к Воробьевым». Она без колебаний кивает. Уголки губ тянутся в улыбке. «Да, да, конечно». Глаза сверкают азартом. «Мне даже интересно, как ты разберешь его на запчасти?» «Правда?» Искренне удивляюсь. От лапочки Лены такого не ожидал. «А как ты думал?» Жена поучительно поднимает указательный палец. В голосе игривая серьезность. «Муж и жена — одна сатана. Мы с девочками столько от тебя поднабрались, что сами офигеваем, но, знаешь, нисколько не жалеем». «Еще бы!» — киваю с ухмылкой. «Что плохого в хорошем веселье?» К Воробьевым отправляемся колонной. Для вида. Гвардия сопровождает нас, демонстрируя, что все официально, все по правилам. Пусть боярин видит, что разговор не кулуарный, что мы едем грабить Воробьева без стеснения, ибо заслужил. А если он упрется, то грабить его будет уже охранка. Подъезжаем с опозданием в полчаса. Специально. Это тоже задумано. Особняк приличный, старый. Еще бы, боярин-то уважаемый. Охрана тоже внушительная, но она пропускает всю колонну, даже если неохотно. Путь к дому открытый, ветреный. От парковки идти прилично. Издержки старых особняков. Подземные гаражи не предусмотрены. Ну и ладно, уж не замерзнем. Лена в полушубке, а я в одной кофте. Легионер-огневик делает свое дело. Греет изнутри. Вдалеке виден сад. Голые деревья. Среди них скульптуры, покрытые инеем, застывшие, словно наблюдают за гостями. Киваю гвардейцам. «Стойте тут. Если что, позову». «Так точно, шеф!» Сопровождающий боярский слуга ведет нас с Леной к крыльцу. В холле уже встречает сам боярин Артем Воробьев, а за спиной его маячит нерадостный Безуков. «Здравствуйте, Данила Степанович и Елена Викторовна!» Воробьев вежлив, но явно раздосадован. Боярин точно готовился к нелегким переговорам. Борода торчит колючками, глаза зло прищурены, понимает, что на кону. «Добрый вечер, Артем Кириллович!» Киваю с улыбкой. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Добавляет Лена. Воробьев делает приглашающий жест вглубь дома. «Проходите, Данил Степанович и Елена Викторовна!» Я улыбаюсь, словно старому другу, и без всякого стеснения предлагаю. «Пойдемте лучше посмотрим ваш сад, Артем Кириллович. У вас там скульптуры, кажется». Боярин хмурится, бросает быстрый взгляд в сторону холла, но голос пока остается вежливым. «Зима — не лучшее время для прогулок по саду, Данил Степанович». Я оглядываюсь, указывая на ясное небо за окнами, и с легкой усмешкой замечаю. «Почему же? Мороз и солнце, день прекрасный. Разве нет?» Воробьев сжимает челюсти, но сдержанно кивает. «Что же, пойдемте». Он машет рукой, и, возникший словно из воздуха слуга, ловко накидывает на плечи боярина тулуп. Мы выходим наружу. Шаги глухо отдаются на каменных ступенях. Дорожки расчищены от снега, но мороз чувствуется в воздухе. Воробьев шагает рядом. Насупленный, губы сжаты в тонкую линию. Походка чуть напряженная. За ним следом плетется Безуков, опустив голову. Мы медленно продвигаемся по саду, среди голых деревьев и застывших под инеем скульптур. Молчим. Я лениво провожу взглядом по рядам аккуратно вырезанных фигур, в то время как Воробьев изо всех сил пытается сохранить вежливое выражение лица. Но напряжение выдает его с головой. Даже походка говорит громче, чем слова. «Какие у вас интересные скульптуры, Артем Кириллович!» Замечаю я, делая вид, что разглядываю работу мастеров. «Это что, античные статуи?» «Не знаю», — бурчит боярин. Тем временем Ломтик уже шурует в боярском кабинете. Пушистик бесшумно копается в тумбочке, носится по столу, засовывает морду в ящики, вытаскивает бумаги, сует их обратно, словно выбирает, что вкуснее. Документы разлетаются веером. Папки раскрываются одна за другой. Где-то падает чернильница, оставляя черное пятно на уголке стола. Я быстро просматриваю найденное, навыком диагонального чтения выуживая ключевые моменты. В голове выстраивается полная картина обороны Междуречья войсками Воробьевых. И вот оно, то, что мне нужно. Четкие цифры. Детальные отчеты, дислокации войск, количество оружия, маршруты поставок, распределение техники и ресурсов. Бинго! Тем временем Воробьев не выдерживает. Он резко останавливается, раздраженно взмахивает рукой. «Так что вы хотите, Данила Степанович? Хватит с меня искусства. Я этот сад исходил вдоль и поперек». Я пожимаю плечами, не отрывая внутреннего взгляда от бумаг в его кабинете. «Давайте начнем с того, что нужно вам. Вернуть сына, Семена Артемовича». Ломтик по моей команде переворачивает лапой страницу, и я нахожу интересный пункт. «Но ведь вам нужен не только сын. Вам нужно мое молчание». Воробьев медленно кивает, пытаясь скрыть проблеск надежды в голосе. «Допустим». Еще рассчитывает, что все обернется в его пользу. И что самое смешное, у него действительно есть такая возможность. Я улыбаюсь и ментально прошу Ломтика пододвинуть лапой нужный список поближе к себе. Щенячьи глазки пробегаются по строчкам. «Что же мне нужно, Артем Кириллович?» «Для начала. БМПТ-85 «Гридень» — 66 единиц. БМПТ-92 «Булава» — 58 единиц. И БРДМ-95 «Тень» — 45 единиц». Воробьев замирает посреди дорожки, словно налетел на невидимую стену, и едва не поперхнулся воздухом. «Что это за цифры?» Я ухмыляюсь, а Ломтик приближает мордочку к бумаге, позволяя мне увидеть цифры и буквы крупным планом. «Кажется, это количество БМПТ и БРДМ, которые у вас есть в междуречии». Боярин бросает яростный взгляд на Безукова, топающего сзади. Безопасник резко бледнеет. «Мужик, ну да, похоже, тебя, как начальника СБ, обвинят в утечке данных. Что ж, не стоило вам лезть на меня. Лес рубят, щепки летят». А вот сам Воробьев, напротив, наливается багровым цветом. «Данила Степанович, откуда вы знаете точные цифры?» Я пожимаю плечами и заглядываю в следующий список. «Оттуда же, откуда знаю про 20 комплексов ЗРК «Щит-95» и 60 152-мм гаубиц «Пламень-152». Они, кстати, тоже мне нужны». Ломтик послушно переводит взгляд ниже на документ. Пробегаю взглядом по цифрам и будто между делом добавляю. «Как и 2С40 «Катюша-М» 24 единицы, 2С46 «Молот» 18 единиц и ОТРК «Буря-М» 8 установок». Боярин сжимает кулаки. Суставы побелели. Он выдыхает пар в мороз с надрывом, словно пытается сдержать крик. «Граф, да вы издеваетесь?» Я делаю несколько шагов, останавливаюсь у одной из скульптур. Что-то вроде собаки, только без уха. Прикольная. Видно, что старая работа. Мрамор местами потемнел и не прихватил тонкие трещины. Когда-то у нее было и второе ухо, но, похоже, кто-то его снес. Может, ее тоже попросить в составе откупа? Поставить где-нибудь у себя во дворе, как напоминание о великодушии Воробьевых. Хотя, ладно, не будем наглеть. Возьму только самое необходимое — оружие. Его много не бывает. Я разворачиваюсь к Воробьеву, невинно поднимая бровь, и будто бы искренне не понимая его возмущения, спрашиваю. «Почему же вы так решили, Артем Кириллович? Я ведь делаю честное и выгодное нам обоим предложение». На секунду пробегаю взглядом по списку, проверяя, ничего ли не упустил, затем щелкаю пальцами. «Ах, да, чуть не забыл. Еще мне понадобятся 240-мм минометы «Гром-240», 20 установок и 203-мм орудие «Шторм-203», 17 орудий. И все боеприпасы тоже к данным орудиям, конечно. «Пожалуй, все. Перевозить не нужно, просто передадите склады и базы моей гвардии. Нынче междуречье — зона боевых действий. Там больше нет ваших и наших земель. Есть только территория зачистки тварей». Воробьев, застыв, хлопает губами, как рыба. Безуков сдавленно сглатывает, и я без всякой телепатии слышу, как у него в голове крутится один единственный вопрос. «Как?» А я просто жду, на всякий случай заслоняя Лену, которую едва не прорывает на торжествующую улыбку при виде перекошенного лица Воробьева. Но провалившийся интриган не только смешон, но и опасен. Ранг мастера не шутки, да и нрав у бояр тяжелый. Воробьев взрывается, но пока только словами. «Да вы охренели совсем! Это весь наш арсенал в Междуречье! Вы ни хрена не получите!» Я медленно перевожу взгляд от статуи собаки на Воробьева, задумчиво разглядывая его, будто не до конца понял смысл услышанного. «Так вы отказываетесь, Артем Кириллович?» Воробьев тяжело дышит. «Нет», — процедил он, яростно стиснув зубы. «Вы, конечно, охренели, но я не отказываюсь. Вы получите, но только часть». «Не-а», — качаю головой. «Я получу вашу технику в Междуречии. Иначе охранка получит вашего сына. Мне незачем с вами торговаться, Артем Кириллович. Вы первым полезли на меня, и меня этот факт не располагает к торгу. Из уважения к вашему сословию я даю вам шанс выкарабкаться. Отказаться — ваше право». Пару секунд меримся взглядами. Наконец Воробьев выдыхает тяжело через стиснутые зубы. «Хорошо. Вы все это получите». Я киваю беспечно. «Отлично. Только не забудьте еще ПТРК «Шершень». 100 мобильных комплексов. Переносные ракеты не помешают». Небрежно провожу взглядом по бумаге, словно проверяя список покупок. «Кажется, я все вооружение назвал, что есть у вас в Междуречье». Воробьев красный, как вареный рак. Глаза сверкают бешенством, дыхание сбито, но он выдавливает сквозь зубы. «Да, все. Больше ничего нет. Вы все назвали». Я медленно киваю, делая вид, что доволен его ответом. «Прекрасно, Артем Кириллович. Теперь о процессе передачи. Как только мы подписываем бумаги о безвозмездной передаче всего этого вооружения мне, я отдаю вам вашего сына. Лучше не тянуть и сделать это сегодня». «Постараюсь», — тянет боярин. «Уж постарайтесь. Мне нужно как можно скорее ехать в Междуречье, зачищать тварей. А если из-за задержек я не смогу этого сделать, то и сделка с вами теряет смысл. Ну а Семену Артемчу тогда прямая дорога в охранку». Боярин с усилием пытается взять себя в руки. «Так просто отдадите мне Семена? А риски? Когда я верну сына, я ведь могу и провернуть свой изначальный план». Я ухмыляюсь, качаю головой, словно объясняю очевидное. «Нет, не можете. Потому что лучшее доказательство того, что вы затевали недоброе против меня, будет наше подписанное соглашение». Медленно поднимаю палец и стучу себя по виску. «А также мой разум». Воробьев хмурится, пытаясь понять, к чему я клоню. «Не понимаю вас», — признается. Спокойно поясняю. «Я имею в виду воспоминания о нашем разговоре. О том, что вы прямо сейчас признаете свою вину и оглашаете весь свой план». Воробьев округляет глаза, дыхание сбивается. «То есть вы хотите услышать от вас признание?» Киваю, делая паузу, позволяю ему прочувствовать неизбежность. «Это воспоминание станет моей подстраховкой на случай, если вы снова решите меня подставить». Воробьев молчит. Лицо мрачное, словно пытается переварить собственную ошибку. Но я не собираюсь давать ему время на раздумья. «Теперь я жду, что вы официально это подтвердите. Давайте же, иначе все сворачиваем, и Семен Артемович отправляется на Лубянку». Воробьев сжимает зубы, щеки напряглись, видно, как он борется сам с собой. Наконец, с огромным усилием, сквозь зубы выдавливает. «Да. Мы затеяли заговор против вас. Семибоярщина виновата. Мы хотели спровоцировать нападение вашего остроухого слуги на моего сына, а потом выставить это так, будто вы не контролируете своих иномирян». Я одобрительно произношу. «Спасибо за честность, Артем Кириллович». Усадьба Воробьевых, Москва. Кабинет тонет в полумраке. Тяжелый воздух, пропитанный табаком и старым деревом, давит на виски. Густым, липким одеялом оседает на плечах. В камине догорают последние угли, едва бросая слабый свет на массивный дубовый стол, заваленный бесполезными теперь бумагами. Артем Кириллович Воробьев не может усидеть на месте. Выходит в сад. Здесь это и случилось. Здесь Филинов сегодня и отобрал у него междуречье. Морозный воздух обжигает легкие, но не приносит облегчения. Шаги гулко хрустят по снегу, оставляя глубокие следы. Тяжелый меховой тулуп защищает от холода, но не от сжигающего изнутри гнева. Все подписано. Бронетехника в Междуречье теперь не его. Само Междуречье тоже больше не его. Воробьевы вылетели из гонки. Огромные военные ресурсы ушли. И все это из-за одного, млядь, неверного хода. Филинов просто взял и выкинул его из его же земель. Сотни машин, тысячи боеприпасов, склады, форпосты. Все, что его люди выстраивали годами, все, что служило опорой их власти в регионе, теперь принадлежит другому. И он ничего не может сделать. Сжимает виски, чувствуя пульсирующую боль, пытается осмыслить произошедшее. Сердце бешено стучит, пальцы ломит от напряжения. Он просчитался. Да, сына вернут. Но чего он лишился взамен? Своих трофеев в гражданской войне, этих самых земель, которыми гордился. Он сам их присваивал, сам доказал перед царем свое право на них. Столько договоренностей, интриг. А теперь мальчишка, этот Филинов, просто взял и вернул их назад. Артем Кириллович вздыхает, силясь успокоить бешеную ярость. Но тут в кармане завибрировал телефон. Хлестаков. Опять семибоярщина. Им бы договариваться, строить новую линию обороны, но Артему плевать. Даже не смотрит на экран. Просто, подняв мобильник, с силой швыряет его в ближайшую скульптуру собаки без уха. Глухой удар, пластик трескается, экран разлетается, кнопки сыплются в снег. Тишина. Тупо. Все это тупо. Глядя в пустоту, Артем Кириллович мрачно бросает. «Сами разбирайтесь дальше». Теперь это уже не его война. Воробьевы проиграли. Лубянка, Москва. Владислав Владимирович сидит за массивным столом, медленно перелистывает бумаги. Доклад по родовым делам. Тонкие перчатки скользят по шершавым страницам. В камине потрескивает огонь, отбрасывая на стены длинные тени. Рядом, с привычной чопорностью, стоит старший экспедитор, держа в руках еще один листок. «Это может вас заинтересовать, ваше высочество», — замечает он, протягивая бумагу. Владислав лениво приподнимает бровь, не спеша берет листок. «Коротко». Экспедитор глухо откашливается. Воробьевы передают свою технику вещему Филинову. Все, что у них было в Междуречье. Тишина. Владислав на секунду замирает, затем тихо фыркает и, откинувшись в кресле, усмехается, запрокидывая голову назад. Значит, Данила выбил Воробьевых из гонки. Да еще и вооружением обзавелся. Он хмыкает. Что ж, это сильно облегчает ему задачу. Теперь у него меньше конкурентов. Будет проще выиграть. Пальцы лениво постукивают по столу. Интересно. Воробьевы явно облажались, раз добровольно сдали всю технику. Значит, Данила их прижал. Наверняка шантажировал раскрытием какой-то щепетильной информации. А это уже повод прощупать бояр и разобраться, в чем тут дело. Владислав задумчиво качает головой, глядя на пламя в камине. Может, он все-таки согласится стать моим заместителем? Вдвоем мы могли бы провернуть такие дела. Закончив с бумагами, разъезжаемся с Леной. У меня еще одно дело. Машина плавно набирает скорость, городские огни размываются за окном, пока я связываюсь со студнем. Меньше бронетехники отправляйте в Междуречье. Намного меньше. Чем меньше железа, тем больше людей влезет в самолеты. Там уже будет своя техника, причем с избытком. БМП, РСЗО. Список сейчас пришлет Лена. О, а откуда техника, шеф? Студень сильно удивился. Я ухмыляюсь, глядя в окно. Бояре Воробьевы подарили. Студень офигевает. Очень щедро с их стороны. Я убираю телефон, прикрываю глаза, прокручиваю в голове предстоящую встречу. Машина мягко сворачивает на повороте, направляясь к особняку Горнарудовых. Перед въездом машина снижает скорость. Охрана молча открывает ворота. Я выбираюсь из салона, медленно прохожу по дорожке к массивным дверям. Заранее знаю, что Настя сейчас носится по магазинам, выбирая наряды к свадьбе. Значит, разговор будет без лишних ушей. И это хорошо. В холле меня встречает сам Павел Горнарудов. Холодный взгляд, голос еще холоднее. «Что тебе нужно, вещи?» «Я даже не моргаю». «Вещи Филинов. Попрошу, Павел Тимофеевич». Отвечаю ровно, не торопясь. «Давайте, наконец, расставим все по местам. Я женюсь на вашей дочери. Это уже факт. И свадьба совсем скоро. Перед ней я больше не смогу с вами пообщаться. Прилечу на свадьбу прямо с поля боя». Я делаю паузу, позволяю словам повиснуть в воздухе. «Сегодня у нас с вами единственный шанс разобраться со всеми противоречиями. Пока я не уехал. Пока ваша дочь еще не перешла в мой род». Горнарудов внимательно всматривается в меня. Молчит несколько секунд. Делаю шаг ближе. Встречаю его взгляд. «Я предлагаю вам мир. Забыть все ссоры и разногласия. Но только если вы искренне этого будете придерживаться». Павел хмыкает. В глазах что-то вспыхивает. «Пошли». Он разворачивается, не глядя, ведет меня вперед. Проходим через массивные двери. Внутри тренировочный зал. Каменные стены покрыты ожогами. Магические следы битв въелись в пол. Воздух пропитан запахом раскаленного камня и старой крови. Горнарудов снимает перчатки, медленно разминает кисти, поглядывая на меня. «Мир так мир, вещи Филинов», — произносит он ровно, затем разворачивается и встречается со мной взглядом. «Но сначала мы с тобой схлестнемся. Последний раз».